Глава 17. Я просто тут сижу. Тихо пробормотала. Сейчас была готова сгореть со стыда от смущения. Сердце все еще колотилось, а Аарон смотрел на меня холодно и с безразличием. А мне казалось, что подо мной находится невидимый хворост, который в этот момент подожгли, и он полыхнул. «Под партой!» Аарон сжал зубами сигарету, а я не могла оторвать взгляда от шрама, который был у него на нижней губе. Никогда не думала, что шрам вообще может выглядеть настолько красиво. Или все дело именно в этом парне? Да, согласна. Даже шрам на нем выглядел идеально. Поймала себя на мысли, что мне хотелось бы кончиком пальца провести по его губе. И тут же в сознании сама себе дала пинок за такое желание. «Да, под партой». Кивнула и, кстати, из своего укрытия выходить не спешила. Наоборот, возникало желание залезть немного дальше, чтобы скрыться от взгляда Аарона. «У меня не было намерений подсматривать за вами. Я первая сюда пришла и пряталась от кое-кого». «Вот как...» Аарон еле заметно прищурил взгляд. Он докурил сигарету и окурок просто отбросил в сторону. Но после этого сразу же подкурил вторую. «Да, все именно так. Я пряталась, а вы пришли сюда и занялись всякими такими делами». Я запнулась, покраснела еще сильнее, вспоминая, как парень уложил ту девушку грудью на стол и задрал ей юбку, после чего начал расстегивать свой ремень. И в ушах все еще звучали громкие стоны блондинки. Пытаясь сесть как-то поудобнее, я поджала ноги под себя и пальцами сжала ткань юбки, при этом покусывая губы. «Я хотела выйти, но вы уже занялись этим... О, черт!» Раньше никогда не задумывалась, что мне стыдно произносить вслух слово «секс». «Поздравляю, Мили. Оказывается, ты скромница. Когда еще ты могла об этом узнать? Как не сейчас?» Я взвинченная и на эмоциях, совершенно не узнавая саму себя, стала что-то бормотать. «Ты же обесчестил ту девушку, даже в свою спальню ее не отвел. А тут, в таком месте, она, наверное, влюбилась в тебя, была рада любому вниманию. А ты обесчестил и в таком месте, так грубо!» Не знаю почему, но я злилась с каждой секундой все сильнее. «Обесчестил». Аарон не спрашивал, не утверждал, лишь как-то цинично повторил это слово. Я кивнула. Если та девушка отказывала другим, но отдалась Аарону, значит, любила его. А он с ней вот так. Возможно, я слишком старомодных взглядов, но для меня подобное было дико. И мне почему-то было плохо. То ли от такого отношения Аарона к девушке, то ли от чего-то другого. Но мне было дурно. Я даже решила все же вылезти из своего укрытия. Оперлась рукой о скамейку и встала с пола. «Обесчестил», – кивнула. «Да, ты мне помог, и я бы хотела отплатить тебе добрым делом». Договорить не успела, поднявшись на ноги, сделала шаг вперед, но наступила на края собственной юбки и полетела вниз. За что-то схватилась, но все же рухнула на колени, больно ударилась и поэтому громко простонала, но почти сразу поняла, что стояла на коленях перед Аароном и ладошку держала на его ногах. Я тут же встала. В одно мгновение оказалась на приличном расстоянии от парня. Ладони пылали, и я все еще чувствовала на них тепло его тела. Поэтому потерла их, пыталась согнать с себя будоражащие ощущения. Кинула быстрый взгляд на Аарона. Он сидел и смотрел на те места, к которым я прикасалась ладонями. О чем думал, я не знала. Но внезапно он отбросил сигарету в сторону и встал с парты, на которой сидел. Положил ладони в карманы брюк и пошел прочь. «Подожди!» – крикнула ему вслед. Все еще злилась, но почему-то побежала вслед за парнем. «Да подожди ты!» Догнала Аарона, но он все не останавливался, больше не обращал на меня никакого внимания. «Подожди!» Опять сказала и ладошкой схватилась за ткань его рубашки. В этот момент Аарон остановился, а я, не ожидая этого, ударилась лицом о его спину. «Черт, у него не тело, а камень!» Парень обернулся, посмотрел на меня, а потом убрал мою руку от себя и сказал... «Исчезни, ущербная!» У меня проблесками вспышек тока эти слова пробежали по телу, всколыхнув сознание, и сердце закололо от гнева. «Как ты меня назвал?» Зашипело. Парень еле заметно склонил голову на бок, сделал шаг ко мне, а я наоборот отошла назад. Правда, уже скоро уперлась поясницей в парту. Отступать было некуда. Аарон подошел ко мне и склонился руками, опираясь о парту, по обе стороны от меня. Нервы зашалили, и в голове зазвучала паника, но вместе с этим все тело начало покалывать. От его кожи исходил невероятно приятный запах. Против воли я положила ладони на его торс. Вроде хотела оттолкнуть парня от себя, но этого делать не стала. Вновь смотрела на его губы и на шрам. Дико, но поймала себя на мысли, что уже сейчас хотела прикоснуться к нему не только кончиком пальца, а своими губами. Странно и ненормально. Ругала себя за такое желание, но ничего поделать не могла. Наверное, свихнулась. Когда же он наклонился ко мне ближе, я прикусила губу. Чего-то ждала? Чего? Не понимала. Но сердце стучало быстро и прерывисто. Он, практически касаясь губами моего уха, сухо произнес. «Ущербная! Скройся и больше никогда не появляйся мне на глаза!» Он отстранился и пошел к двери. А у меня внутри все пылало непонятно чего. И руки подрагивали. Глубокий вдох и шумный выдох. Вспомнила слова Релив, что ей тошно от одного моего вида, и, подпитываемая этим ущербная, окончательно вышла из себя, чувствуя, как сознание рвало на части. Уже начала захлебываться от какой-то горечи и злости. В какой-то момент не выдержала, сняла с себя туфельку и кинула ее в сторону Аарона, прошипев: «Сам ущербный!» Вообще, с меткостью у меня всегда были проблемы, просто ужасные проблемы. Поэтому из лука я не стреляла. Не умела и боялась, что попаду в саму себя. А тут просто бросила туфельку и попала Аарону прямо в затылок. И, о боже, у меня все внутри похолодело от того, как он, остановившись, повернулся ко мне очень медленно и не менее устрашающе. В голове истошно зазвучал голос паники. Он закричал: «Беги!» И я побежала в противоположную сторону от Аарона. И вновь паника закричала: «Не туда, дура! Там нет двери!» «А, точно! Я же направлялась в конец аудитории, в тупик!»